Глава 3. Макс проснулся в холодном поту. Господи, где он? Понадобилось меньше минуты, чтобы до него дошло. В казарме. Глаза постепенно привыкли к темноте. Тишина, слышно только посапывание и храп спящих на соседних койках сослуживцев. Вот уже целую неделю Максиму снился один и тот же сон. Он, маленький мальчик, потихоньку забирается на широкую мамину кровать, а мама такая теплая и мягкая, но почему-то лежит с открытыми глазами и смотрит в потолок. Молчит. Максим сначала потихонечку трогает ее рукой, гладит по плечу, волосам, но она не реагирует. Он начинает щипать и колотить ее изо всех сил кулачками. «Отвечай же, отвечай, ну! Почему же она молчит? Мама! Мама!» Слава богу, он проснулся до того, как своим криком разбудил товарищей. Черт побери, почему его в последнее время преследует этот страшный кошмар? Что за женщину он видит во сне уже целую неделю, и почему называет ее мамой? Его мама жива и здорова, и он только вчера получил от нее письмо. «Ты чего не спишь?» — донесся сбоку громкий шепот. «Ванька, друган детства. Как же им повезло, что они попали в одну роту?» «Сон дурацкий». «Опять?» «Что значит опять?» «Да ты каждую ночь стонешь». Макс сел в постели. Друг сел рядом с ним. Пружины сетчатой кровати просели под его весом. «Извини, что разбудил. Не знаю, что за хрень. Снится какая-то чертовщина вот уже вторую неделю. И я в главной роли». «Расскажешь?» Макс отрицательно покачал головой. «Пойдем лучше перекурим». Они стояли, ежась от осеннего воздуха, жадно затягиваясь сигаретным дымом. Макс был благодарен Ваньке, что тот сейчас был с ним рядом, хотя у него слипались глаза. С каждой затяжкой неприятный сон растворялся в ночи вместе с сигаретным дымом. Друзья даже почти не разговаривали, в этом не было необходимости. Они и так хорошо понимали друг друга. Достаточно было осознавать, что плечо друга рядом. Парни дружили с глубокого детства, с тех пор, как Максим с мамой переехали из Санкт-Петербурга в Москву. Они и жили-то в соседних подъездах. Первое их знакомство произошло, как и принято, в дворовой песочнице. А затем их мамы сдружились, и мальчики все чаще и чаще стали играть вместе. Ходили в одну и ту же группу детского сада, в школе сидели за одной партой. Даже влюблялись в одних и тех же девчонок. И в подобных спорах всегда побеждала дружба. И вот теперь Максим и Иван по счастливой случайности снова оказались вместе на службе во внутренних войсках. Им повезло и в том, что место дислокации находилось в ближайшем Подмосковье. Конечно, оба парня много слышали о знаменитой дивизии Дзержинского, но ни один из них и представить не мог, что именно там они будут служить. Всего-то прошло 2 месяца с тех пор, как их призвали в армию, но уже сейчас можно увидеть значительные изменения в их физической форме. Их обычный день начинался с 15-километровой пробежки в полном обмундировании, затем быстрый завтрак, устные занятия и снова бесконечные отжимания, подтягивания, приемы самообороны, стрельба из оружия. Под конец дня молодые курсанты моментально вырубались, чтобы на следующий день вновь повторить то, чем занимались накануне. Максим затушил сигаретный бычок и хлопнул Ваньку по плечу. «Спасибо за компанию». Друг молча усмехнулся. Им обоим не мешало бы как следует выспаться. Завтра долгожданный выходной. К Ваньке приедет его верная подружка Лерка, которая, не успев проводить его, уже трепетно ждала его из армии и писала длинные письма чуть ли не каждый день. Да и у самого Максима чрезвычайно насыщенный день. Рано утром должна приехать мама. Парень предполагал, что она примчится с набитыми всякими деликатесами сумками. На его просьбу не тратить деньги она только отмахивалась. Ну а потом? Потом приедет его любимая девушка, Марина. Макс на миг прикрыл глаза, вспоминая их последнюю встречу. Кончики пальцев начало покалывать. Сердце глухо забилось, и его мгновенно напрягшийся приятель попытался вырваться из брюк. Макс словно воочию почувствовал вкус горячих губ девушки. Услышал ее страстный шепот. Ванька прервал его мечты. «Ты чего пыхтишь?» Макс усмехнулся. Хорошо, что сейчас темно и никто не увидит его непрошенного стояка. Внутри казармы царила тишина. Парень залез под одеяло. Остались всего 2 часа до подъема. Надо успеть хоть немного поспать. Макс издали увидел мать, сидевшую на лавочке в сквере. Сначала хотел подойти неторопливой походкой в развалочку, но все-таки не выдержал, побежал с радостью. Женщина встала, раскинула руки в стороны. «Мам, я соскучился!» Сжал ее в объятиях, вдыхая такой по-домашнему родной запах. «Ой, Максимка, раздавишь!» Мама отстранилась, на секунду в глазах мелькнула обычная для матерей тревога. «Что-то ты похудел, сына». «Да ну брось, нас тут кормят, как на убой». «Я вон и тебе, и Ваньку привезла вкусности». «А чего вы с тетей Леной не приехали вместе?» «С работы не отпустили. Ты же знаешь, у нее три работы и ни на что времени не хватает. Сказала, что теперь к Новому году приедет». Макс опустил глаза. Не хотел говорить маме, но вполне возможно, к тому времени они с Ванькой будут в каком-нибудь другом месте. Они шли по скверу в сторону жилых домов, в одном из которых Макс снял комнату на время увольнительной. Мама рассказывала последние новости, даже вскользь упомянула каких-то дальних родственников, которых парень не знал и о которых слушать неинтересно. У него свой маленький надежный мир. Мама, он, тетя Лена и Ванька. Ну и теперь еще Марина. Вот о ней лучше сейчас не думать, а то мама будет в шоке от того, как вырос ее сыночек. Продержаться бы пару часов, а уж там. Проводив маму до автобусной остановки, Максим бросился домой. Времени хватало только на то, чтобы быстро принять душ. До приезда Маринки оставалось меньше получаса. Макс запрыгнул в ванну, едва не ошпарившись горячей водой. Служба в армии все-таки помогла ему стать более организованным. Мытье заняло чуть больше 3 минут. Выскочил. Схватил новые, только что купленные мамой боксеры. А может, ну их, все равно снимать. При мысли об этом член напрягся. Натянув спортивные брюки и тенниску, Макс критически оглядел себя в зеркале. От переливистого звонка в дверь сердце затрепетало. Ох, как же соскучился по ней. Какое-то время он безмолвно стоял, пожирая девушку взглядом. Ее губы расползались в широкой улыбке. «Может, пригласишь?» «Ох ты, блин!» – почесал в затылке. «Прости, Марин!» Максим взял девушку за руку, втягивая внутрь тесной прихожей. Хотелось похотливо растерзать ее прямо здесь, не мешкая. К черту скрипучую кровать с белоснежными простынями, усыпанную лепестками роз. «Ну ты чего?» Она передернула плечами, заглянула за его спину. «Неплохая коморка, только на один день?» Девушка протиснулась мимо парня в комнату, огляделась. Момент был упущен. «Собиралась к тебе и забыла даже позавтракать. Доставай закуску, солдат». «Сейчас, подожди». Максим бросился в кухню к холодильнику. Уже через 5 минут расставлял тарелочки с колбасой и сыром, заботливо нарезанные и разложенные мамой. Ваза с сочным виноградом и сливами возвышалась посередине журнального столика. Марина сидела на диване, скрестив длинные ноги. Короткая юбочка игриво приподнялась, открывая стройные бедра. Макс заметил, что верхние пуговички на блузке призывно расстегнуты. Девушка похлопала ладонью по дивану. «Садись же, рассказывай». Рассказывать Максу ничего не хотелось. Все, что ему надо было сейчас, это засунуть язык в рот девушки, и тот сам все за него скажет. Руки сами потянулись к девичьему телу. Она хихикнула, слегка отстраняясь. «Какой ты нетерпеливый. Я думала, вам дают компот с бромом». «Никогда не любил компота». Его губы уже провели дорожку по обнаженному плечу девушки. Она сдалась с тихим протяжным стоном. Макс набросился на нее, как изможденный от жажды путник к живительному источнику. Неистово сминал полные груди, погружая лицо в ложбинку между ними. Рука уже проникла между податливым телом и кружевной полосочкой стрингов. «Я тебя жуть как хочу», — пробормотал он. «Мне нравится, когда ты такой нетерпеливый». Умелыми пальчиками Марина развязала шнурок на брюках Макса, спустила их на бедра. Глаза девушки расширились от предвкушения, когда она увидела твердый и гордо восставший ствол парня. «Ух ты, Макс, ничего себе ты тут отрастил!» «Он скучал по тебе!» Макс вжался бедрами в ждущее тело, почувствовав его дрожь. Скорее всего, ему не хватит выдержки. Изголодался. Казалось, войди он сейчас в нее и тут же кончит. От неуемного желания скручивало низ живота. «Скорее, скорее!» Он раздвинул ее бедра немного резко, так что она охнула. Нетерпеливо сорвал трусики, задрал вверх юбку. Марина уже была вся горячая и влажная внутри. Макс вонзился в нее с животным рычанием, даже не чувствуя, как глубоко впиваются коготки девушки в его спину. Только ощущал горячую, упругую мякоть, окольцевавшую его член. Яркие брызги рассыпались салютом перед его глазами. Он изогнулся тугой струей, изливаясь внутрь тела девушки. Затем приник лицом куда-то между ее щекой и плечом. «Я люблю тебя». Они какое-то время лежали неподвижно. Потом Марина вывернулась из-под него. «Уф, гора мышц! Какой ты тяжелый!» Ее глаза все еще были полузакрыты от неги. Макс поднялся, натянул свои штаны. С легкой улыбкой глядел сверху вниз на растрепанную страстью девушку. Она собрала с пола свою одежду. «Покажи, где у тебя ванная». Макс протянул руку Марине, помогая ей встать с дивана. Обернулся на так и неиспользованную кровать, усыпанную лепестками роз, купленных в палатке на соседней улице. «Прямо по коридору. Да сними ты свои шмотки, на вот, надень». Парень стянул с крючка синий халат, оставленный хозяевами квартиры. «Мы еще не кончили». Она усмехнулась. «Я-то точно не кончила. Ты слишком быстро для меня». «Ничего, в следующие разы я не буду торопиться». «Разы?» Она кокетливо облизнула губки, отчего Макс почувствовал, что вновь приходит в боевую готовность. Девушка скрылась за дверью ванной. Макс сидел, невольно прислушиваясь к звукам, доносившимся оттуда. Всего-то прошло 2 месяца, как они расстались, а его уже клинит, как сексуального маньяка. А ведь впереди еще целых 2 года. Маринка обещала ждать его из армии, но он прекрасно знал из рассказов приятелей, что девушки редко когда дожидаются.